Крепость над бездной. Пролог. Значит, это и есть тот самый дом, где тебя едва не убило. Протянул Терри, когда мы выбрались из Орды прямо у старинного, чудом втиснувшегося между двумя современными зданиями особняка. А ничего так, домишко. Стильный. Главное, что там привидений нет. Тихонько хмыкнула Ания и кивнула в сторону длинной очереди. Смотрите-ка, сколько народу набежало, похоже. После случившегося у лавки Юджинома существенно прибавилось клиентов. Я мысленно усмехнулся. Еще бы их не прибавилось. За последние две недели, по-моему, уже по всем столичным каналам прошли пространные репортажи на тему проклятого дома. Лаире Нома пришлось дать целую кучу интервью. Юджи от этой сомнительной чести тоже отвертеться не удалось. Однако по совету неприметных людей из спецотдела военного министерства ситуация была представлена общественности несколько не так, как было на самом деле. Поэтому репортеры узнали только то, что здесь произошло еще одно исчезновение, но благодаря слаженной работе службы магического правопорядка загадка проклятого дома все-таки была разгадана. А попавший в ловушку Юджи по настоятельной просьбе мое участие в этом деле не светили был благополучно возвращен из временной петли. Так что больше дом пропавших людей уже никого не сможет поранить или убить. Разумеется, после этого к дому потянулись люди. Знатоки из исторического общества, завсегдатай всевозможных исторических форумов, любители старинной архитектуры, фанаты городских легенд, соседи, знакомые, да и просто любопытствующие. Все хотели увидеть зловещий дом своими глазами, поболтать, обсудить новости, заодно сфоткаться на фоне мелькнувшего в новостях здания. Ну а потом, естественно, народ потянулся внутрь, и вот там-то оказалось ну очень много всякой всячины, на которую можно посмотреть. Приглушенный свет, загадочно поблескивающие на витринах украшения, вежливая и приятная Лаира Нома, готовая ответить на вопросы покупателей. Да и скачущий по стенам ручной Йорк неплохо поспособствовал тому, чтобы люди не только задерживались, но и приобретали безделушки на память. За считанные дни слухи о лавке Юджинома расползлись по всему городу, так что хлопот у Лаиры Нома действительно прибавилось. Но то были приятные хлопоты, тем более что преследовать ее сыном действительно перестали. Услышавшие в новостях про дом курьеры тоже начали возвращаться, из-за чего надобность в моих услугах закономерно отпала. Да что там говорить, даже мои друзья захотели взглянуть на место, где я чуть не погиб, так что в этот Сан-Ре мы после тренировки не разъехались по домам, как обычно, а всей компанией явились сюда, благо водитель семьи Сархы подбросил нас почти до крыльца. Правда, увидеть настолько большую очередь, хвост которой тянулся далеко вдоль улицы, я не ожидал. Да и появление рослого охранника на крыльце тоже стало для меня неожиданностью. Пришлось позвонить Юджи и сообщить, что мы уже приехали, после чего Лаира Нома сама вышла на улицу и, сердечно нас поприветствовав, с улыбкой пригласила войти. Как и ожидалось, уже с утра в лавке было не протолкнуться. Несмотря на то, что охранник ограничивал количество входящих, внутрь все равно народа набилось столько, что Лаира Нома уже не справлялась. Поэтому еще на той неделе наняла двух молоденьких помощниц. Я, когда впервые их увидел, даже подумал, что за то время, что Юджи выздоравливал, все товары в лавке должны были давно раскупить. Однако, как оказалось, парнишка за несколько лет работы наделал их с запасом, так что теперь они разлетались, словно горячие пирожки. Чтобы не толкаться вместе с покупателями, Лаира все с той же приветливой улыбкой провела нас в гостиную. А чуть позже туда подошел и сам Юджи. На этот раз он явился прямо из мастерской, в рабочей одежде, в черном кожаном фартуке, да еще и со странным прибором на голове, который был похож одновременно и на лупу, и на третий глаз, и на суперкомпьютер. Этакий безумный гений с поправкой на возраст, конечно, готический стиль и субтильное телосложение. Адра, наконец-то, я такую штуку на днях придумал. Тебе непременно надо на нее взглянуть. При виде девушек, а сегодня с нами была не только Ания Басха, но и кузина Налена, Шонта, которую Сархе пригласил по просьбе Терри. Вампириныш непроизвольно замер, во все глаза разглядывая эффектных красоток, одетых в форму первой военно-магической академии и не менее привлекательную форму одной из старших школ Тайрина. Но почти сразу спохватился, отвесил дамам галантный поклон и, сняв с головы непонятный прибор, аккуратно водрузил его на подоконник. Само собой, я предупредил его, что приду не один. Однако этот маньяк наверняка всю ночь из мастерской не вылезал и вполне мог забыть, о чем мы с ним вчера договаривались. Вон какие опять круги под глазами. И снова бледный, как привидение, как будто на неделе и вовсе из дома не выбирался. Хотя, может, он и не выбирался. Как я недавно выяснил, Юджи был настоящим фанатиком во всем, что касалось работы. Мог сутками сидеть в мастерской, особенно если его озаряла какая-нибудь идея. А поскольку за последнее время у него таких идей возникло великое множество, то за этим трудоголиком нужен был глаз да глаз. Недаром Лайра Нома так обрадовалась, когда я силком начал вытаскивать ее сына на прогулки хотя бы дважды в неделю. Многоуважаемые Лены, подчеркнуто вежливо обратился к гостям Юджи. «Рад видеть вас у себя дома». «Да можешь не мучиться», усмехнулся вдруг на Лен. «Уважаемыми Ленами и Леннами мы сегодня побыть еще успеем». «Да, ребята, с нами можно и попроще, мы друзей ядра не обижаем». Три довольно угукнул. Квин сделал подтверждающий знак, а девушки причем, что удивительно, даже они милостиво кивнули. «Урэрэрша!» Радостно встрепенулся при виде ювелира, сидящей у меня на плече шеи, ловко перепрыгнув на парня, потерся носом о его щеку. «Ну тогда всем привет!» Обезоруживающе улыбнулся Юджи, когда я по очереди представил друзей, а потом бережно погладил ластящегося Йорка по спинке. «Рад знакомству, Юджи Нома!» Кстати, он спохватился и вышел в соседнюю комнату, а вскоре вернулся с небольшим узким ящичком, внутри которого на мягкой подложке лежали необычные украшения. «Смотри», — с гордостью протянул он мне свою новую коллекцию, на которую Йорк уставился с восторженным урчанием. «По твоим эскизам сделал. Первую партию расхватали всего за день, а теперь заказы каждый рейн сыплются. Кто бы мог подумать, что это вообще может кому-то понравиться». Я с ухмылкой взглянул на разложенные на подложке массивные мужские кольца с черепами, стилизованные под веселого Роджера запонки, броши в виде призраков и духов, забавные скелетики и прочую могильно-готическую атрибутику, которой на Нейре еще не знали. Восторженно воскликнул Терри при виде зловеще оскалившегося черепа с рубиново-красными глазами. «Что это, как это, откуда такая прелесть, Адра? Это ты придумал, вот это да! Дайн, я тоже себе такую хочу!» А забавно получилось, присмотревшись, признал Иквин. «Вот этот перстенек я бы тоже приобрел, все мои кузены обзавидуются. У него еще и глаза в темноте светятся», со смехом сообщил Юджи. «Так что по ночам можно прохожих пугать. А для девушек я кое-что другое придумал, поинтереснее. Сейчас, погодите». Он снова куда-то ушел, но вскоре принес другой ящичек, и вот тогда-то наши девушки, которые при виде черепов и костей не особенно воодушевились, пораженно застыли. Юджи тем временем достал из ящичка угольно-черный браслет из плотно прилегающих друг к другу, перевитых особенным образом черных цветов, похожих на земные розы, и ловко надел его на запястье удивленно вскинувшей брови Ани. «Твоя стихия наверняка огонь», — с улыбкой сказал вампирин и Ши дунул на браслет, после чего цветы на нем неожиданно заполыхали багровыми огнями, будто то не цветы были, а угли в осеннем костре. «А твоя?» Он протянул Шонте небольшую изящную брошь в таком же дизайне, и кончики лепестков у цветов на броши тут же окрасились в насыщенно синий цвет. «Скорее всего, вода. Угадал? Какая красота!» — зачарованно выдохнула Сархе, уставившись на брошь, которая принялась тихонько переливаться у нее в руке, словно ночное море, то и дело попадающее под свет маяка. «Да, вода, моя стихия, это просто невероятно. Благодарю», — снова поклонился Юджи. «Возьмите, это подарок». «Подарок?» — недоверчиво уставилась на него Ания. «Ты уверен?» — но Юджи в ответ спокойно кивнул. «Это всего лишь образцы, поэтому носите на здоровье, я потом еще сделаю». Девчонки уставились на него огромными неверящими глазами, а я вдруг со смешком подумал, что Юджи-то, оказывается, знает подход к дамам. Всего-то и надо было, что подарить красивую висюльку, и все, даже Ания практически растаяла, хотя изначально идти-то с нами не хотела. «Вы тоже выбирайте, что понравится», — с улыбкой повернулся к нам Юджи. «Ты что?» — опешил Терри. «Это же сколько работы, а ты даришь их нам просто так». Вампириныш вместо ответа только рассмеялся, после чего достал из кармана заготовку под кольцо, а потом просто на нее пристально посмотрел, и я глазам своим не поверил, металлический ободок прямо-таки поплыл, а затем начал неуловимо меняться, истончаться и вытягиваться, принимая ту форму, которую Юджи для него придумал. И ладно, если бы из одного кольца он создал другое, Так нет же, всего через несколько сынов вместо кольца на руке вампириныша появилась красивая брошь в виде изящно изогнутой ветки с точеными листьями. А когда парень порылся в кармане фартука и бросил на ладонь горсть крошечных разноцветных камней, они мгновенно прикрепились к таким же крошечным выступам и повисли на ветке, словно спелые плоды. Для меня несложно сделать новые. Много времени и сил это не займет. Поэтому берите. Я хочу, чтобы наше знакомство запомнилось вам чем-нибудь хорошим. Потрясающе, тихо произнесла Шонта, когда Юджи продемонстрировал нам уже готовое изделие. В жизни ничего подобного не видела. Спасибо, Юджи. У тебя настоящий талант. Управление камнем и металлом. Согласился с девушкой Нален. Редкое сочетание. Редчайшие. Покачал головой Лархе. С такой легкостью творить красоту, это настоящее искусство. Юджи порозовел от похвалы и смущенно кивнул. Хотите, я покажу вам мастерскую, у меня там еще много разных заготовок. Хотим, твердо сказала Ания и первой шагнула к вампиринышу. Спасибо, Юджи, и за подарок, и за то, что смог меня поразить. Честно скажу, такое случается нечасто. Парень порозовел еще больше и, отвернувшись, излишне торопливо позвал ребят за собой в подвал. Прямо так, с Йорком на плече, с которым за последние недели успел крепко сдружиться. Тогда как у меня в этот самый момент мелодично звякнул браслет, извещая о входящем сообщении, а следом на экране появилась лаконичная запись. Есть информация по твоему вопросу. Гостиница Терния. Буду ждать тебя в холле ровно в 6. Даорн. Часть 1. Академия. Глава 1. Надо ли говорить, что уже без 5-6 я входил в приветливо распахнутые двери вышеупомянутого отеля, настойчиво выискивая взглядом знакомую фигуру. Отель, как и раньше, оказался весьма далек от люксового и совсем не напоминал печально знаменитый Тарин рода Хатхе, но наставник традиционно не одобрял лишней роскоши, поэтому выбрал гостиницу поскромнее. Охрана, правда, тут тоже была, и камеры на входе висели. Однако при этом меня никто не остановил. До стойки регистрации я тоже добрался беспрепятственно, и только там бдительный портье, вежливо меня поприветствовав, строгим тоном осведомился. «Молодой человек, что вам угодно?» «Внимание! Фиксируется приближение субъекта лэнд-директор», – прошептала Эмма, в которой уже раз умудрившись засечь наставника быстрее меня. Я быстро обернулся и, наконец-то увидев вывернувшуюся из-за колонны крепкую мужскую фигуру, не сдержал улыбки. Лэндаорн, как и всегда, не изменял своим привычкам. Строгий военный мундир, отдраенные до блеска сапоги и подчеркнуто спокойное лицо, на котором крайне редко можно было увидеть волнение или другие признаки эмоций. «Молодой человек, вы меня слышите?» — напомнил о себе портье. «Он со мной», — бросил подошедший наставник. «Номер 307, Наймдаорн. Прошу прощения, Лен», — коротко поклонился ему мужчина за стойкой. «Я должен попросить вашего гостя подтвердить свою личность». Я молча протянул к считывающему устройству браслет. «Все правильно. Охрана жизни и здоровья детей в Нарлейне являлась вовсе не пустым звуком, поэтому даже странно, что у меня не запросили документы еще при входе. Появление на улице несовершеннолетнего после 6 вечера было поводом предъявить серьезные претензии его родителям или опекуну. И даже если в такое время рядом с подростком будет находиться взрослый, то у него вполне могли запросить соответствующие полномочия. А если окажется, что таких полномочий нет, то сопровождающему светили нешуточные разбирательства в службе общественного правопорядка. К сожалению, несмотря на все усилия, и нетрадиционные сексуальные отношения, и детская проституция, и педофилия в Тернии все равно присутствовали. Ублюдок Марины – живой тому пример. Правда, ему, насколько я знал, дали пожизненное, причем без права на апелляцию. Но с учетом всего вышесказанного у меня совершенно правомочно запросили идентификацию личности, да и Лена Дарна заодно проверили. «Благодарю вас, Лен Гурта», — снова поклонился бдительный портье. «У меня больше нет вопросов ни к вам, ни к вашему опекуну». Обменявшись крепким рукопожатием с наставником, я вместе с ним направился к лифтам. По пути сидевший у меня за пазухой Йорк все-таки не выдержал, выбрался наружу и с радостным урчанием перепрыгнул на Лена Дарна, обнял лапками за шею, заурчал, потерся, показывая, что рад его видеть. Наставник, в свою очередь, с улыбкой потрепал его по пушистым ушам, Ши в ответ запрыгал по нему, как на подушке, то и дело оглашая лифт восторженным писком. Так что до номера мы добрались довольно весело, и только там обрадованный встречей Йорк наконец-то угомонился. Само собой, меня все это время терзало любопытство. После того, как я выбрался из временной петли, от наставника не поступило ни малейшей информации по поводу съемного носителя, который я нашел в убежище Дарусалима. Получилось у него найти специалиста и аппаратуру, чтобы прочитать древнюю флешку. Сумел ли он добыть оттуда хоть какую-то информацию, раз уж даже Эмми с ее нехилыми возможностями она не далась? В общем, я терялся в догадках. И вот сегодня мы наконец-то встретились. Лэн Даорн дал понять, что кое-что для меня у него есть. Но ни он, ни я ни слова не проронили, пока не оказались в номере и пока за нами не закрылась дверь. В пределах действия нейнитового поля следящих маготехнических устройств не обнаружено, сообщила Эмма, едва мы вошли. Внимание! Фиксируется два посторонних маготехнических устройства. Фиксируется присутствие постороннего субъекта. Что еще за субъект? Удивился я, но тут из ближайшей двери вышел прекрасно знакомый мне человек и широко улыбнулся. Ну здравствуй, Гурта. Забавно, да? Вот вроде ты уже больше 3 месяцев не школьник, а жизнь все равно упорно сталкивает нас с тобой нос к носу. Ур. Приветственно вскинул лапки Ши. Да-да, и тебе тоже здрасти, махнул ему школьный целитель, а потом ловко подхватил перепрыгнувшего на него Йорка и немного придержал, чтобы тот не пытался взобраться ему на голову. Лэн Нартен, хмыкнул я, кивнув человеку, которого без преувеличения мог бы назвать своим первым другом в новом мире. Добрый вечер, вас-то сюда каким ветром занесло? Да вот, представляешь, сижу я себе как-то в лаборатории, а тут вдруг приходит твой опекун и предлагает заняться насквозь незаконным делом. Я вопросительно обернулся к Лэну Дарну. Что, правда? Значит, это и есть тот человек, которого наставник собирался подключить к расшифровке информации с флешки. Почему именно он? Только и спросил я. Да потому, что я и так уже заморался перед законом, негромко фыркнул доктор, почесывая урчащего Йорка за ушком. Так что предлагать мне добыть заведомо секретную информацию на самом деле не так опасно, чем искать кого-то на стороне. Так, то есть Лэн Даорн прекрасно знает про грешки нашего славного доктора? Да, спокойно подтвердил наставник, когда я вопросительно приподнял брови. И давно вы в курсе? Лэн Нартен пришел ко мне незадолго до того, как я предложил тебе ученичество. От него я узнал, как ты проходил обучение в модуле, кто именно испортил твой первый браслет и почему это вообще произошло. Собственно, его рассказ стал решающим аргументом в пользу того, что я выбрал именно тебя. Я окинул скалящегося целителя задумчивым взором. Это что же получается? Лэн-директор прекрасно знал, что Марина шантажировал Нартена за кражу медицинских препаратов, а доктор, в свою очередь, помог мне не скопытиться во время аппаратного обучения. Знал, что Лэн Нартен на протяжении нескольких месяцев незаконно использовал на мне списанные стимуляторы, да еще и покрывал, пока я также незаконно использовал модули ДА-25. Причем знал он об этом уже не первый год, но при этом раньше мы на эту тему не говорили. Да, снова подтвердил Лэн Даорн, когда я повернулся к нему. Ваши договоренности мне тоже известны. С одной стороны, я предпочел бы, чтобы ты от меня ничего не скрывал, но, с другой, я все же рад, что ты верен своим обещаниям и, несмотря ни на что, придерживаешься твердых принципов. Ну да, доктора я обещал не выдавать и честно молчал про него все эти годы. А тут получается, он сам себя сдал? Интересно, почему? Да просто устал я от всего этого, развел руками Лэн Нартен, когда я рискнул об этом спросить. Когда ты чуть не убился в том проклятом модуле, я потом долго думал, а стоило ли оно того, имело ли смысл так рисковать, молчать, скрывать от начальства правду? Если бы Лэн-директор знал об этом с самого начала, то, может, мне и не пришлось бы потом сутками торчать у медицинского модуля, гадая, сумеем ли мы тебя откачать. Я задумчиво кивнул. Эмма, солнце мое, а чистосердечное признание нашего замечательного дока могло быть следствием твоего неоднократного вмешательства в его мозги? Не исключено, несколько смущенно отозвалась подруга. Нестабильное эмоциональное состояние, помноженное на чувство вины и отсутствие контроля над ситуацией, могли подтолкнуть его к поиску поддержки на стороне. И поскольку субъект Лэн-директор на тот момент вызывал наибольшее доверие, то вполне возможно, что именно поэтому субъект Лэн Нартен обратился к нему. «Ладно», – кашлянул я, когда в моей голове уложилась эта простая истина. «Давайте примем случившееся как факт. Раз вы, Лэн Нартен, сами себя раскрыли, то моя совесть чиста. Я только не понял, почему Лэн Даорн обратился именно к вам. Вы ведь целитель, а не программист. Доктор снова улыбнулся. Мой отец интересовался старинной техникой и собирал ее на протяжении большей части своей жизни. Он же ее и ремонтировал, если было необходимо. Он, надо сказать, был неплохим маготехником. В свое время даже лавку держал в Наркисе всякими техническими древностями. Но год назад его не стало, лавку унаследовал я, и мне пришлось просить Лэна Даорна нанять помощника в лабораторию, чтобы хотя бы в выходные я мог заниматься делом отца и не довести его до упадка. Когда ты дал мне тот носитель, я вспомнил об этом, кивком подтвердил его рассказ наставник, и оказалось, что среди собранной Леном Нартыном старшим техники есть и старые, плохо работающие, но все же подходящие нам устройства, которое способно прочитать информацию с носителя 200-летней давности. Я жадно уставился на доктора. Что вы нашли? Иди сюда, сам все увидишь. Со смешком поманил меня доктор в соседнюю комнату, где нашлись кровать, шкаф и стол со специальной подставкой под планшет. Планшет, правда, был отнюдь не старинным, а очень даже современным. Вернее, я бы сказал суперсовременным и совсем не похожим на те, что бытовали в моем родном мире. Собственно, по внешнему виду он представлял собой абсолютно плоский прямоугольник размерами примерно 20 на 30 сантиметров, то есть где-то 7,5 на 11,5 райнов. Черная рамка из гладкого полимерного материала, а внутри абсолютно прозрачная пленка, похожая то ли на разогретое стекло, то ли на гибкий пластик. Я такие планшеты видел в сети, при желании рамку можно было ужать до размеров записной книжки, так что она легко помещалась в нагрудном кармане. Пленка при этом благополучно сворачивалась, а можно было, наоборот, развернуть на всю ширину, что перед моим приходом доктор, судя по всему, и сделал. Мы сняли информацию с твоего носителя на специальное устройство, а потом с помощью переходника перекинули на более современный носитель, сказал Лэн Нартен, когда я целеустремленно двинулся к столу и, не спрашивая разрешения, уселся за него, жадно глядя на экран планшета. Ага, вижу. А вот и современная флешка, небольшой, всего-то с ноготь, плоский и очень гибкий диск, который уже лежал в специальной выемке в левом нижнем углу рамки. Ну, и где мои драгоценные файлы? Почему экран все еще пустой? Я ткнул пальцем на диск, благо на время контакта он становился, можно сказать, частью экрана, и вот тогда передо мной развернулся огромный список файлов с непонятными расширениями, при виде которых я озадаченно кашлянул. Старый формат данных, снова подсказал доктор, продолжая почесывать разомлевшего Йорка. Новыми программами не читается, но справа вверху есть папка, мы перевели несколько файлов в другой формат и загрузили туда. Я быстро открыл указанную Леном Нартыном папку и удовлетворенно кивнул при виде трех текстовых и одного видеофайла. Однако когда я попытался просмотреть видео, на экране выскочило окошко с требованием пароля. А когда я залез в один из текстовых документов, то оказалось, что вместо внятного текста внутри находится всего лишь набор символов беспорядочно набранных цифр и букв, в которых, на первый взгляд, не было никакого смысла. «Данные зашифрованы», — сообщила очевидная Эмма, когда я разочарованно откинулся на спинку стула. «Попробую подыскать подходящий шифр. Здесь все файлы такие», — поднял я взгляд, пока подруга отправилась рыскать по сети в поисках расшифровки. Лэн Нартен кивнул. «Мы пробовали переводить их в разные форматы, но звуковые и видеозаписи требуют введения пароля. Текст же везде выглядит вот так. Судя по всему, шифр имеет буквенно-цифровую природу. Нужно знать этот шифр, чтобы выбрать из бессвязного набора символов правильную последовательность. У меня есть знакомый, который увлекается такими вещами. Так вот, он прогнал один из файлов по стандартным программам-дешифраторам и ничего не добился. Шифры с последовательностью знаков вплоть до 10 символов мы уже испробовали и... ничего. Получается, код имеет более длинную последовательность, а в таком случае шансов случайно угадать его один на акрион. Я ненадолго задумался. Это что же получается? Информация у нас есть, а ключа к ней нет. Насчет того, что это та самая информация, что меня интересовала, я почти не сомневался, обычные свои записи Лима оставил на виду и не заморачивался с зашифровкой. Так что сведения на флешке как минимум были важными, иначе доступ к ним никто бы не закрывал. Сложность заключалась в том, что символы нерарив чем-то походили на китайские иероглифы, к когда один и тот же символ мог иметь множество значений в зависимости от контекста. А в технических документах эта проблема имела особенно большое значение, и я в свое время здорово намучился, пока читал работы Танарасхы, да и сейчас далеко не во всем разобрался. Тогда как здесь, да, доктор прав, без шифра точно не обойтись, но где его взять? Я снова бросил взгляд на экран и спросил: «Лены, а оригинальный носитель еще у вас?» Наставник подошел и молча протянул мне древнюю флешку. Я внимательно ее осмотрел, довольно длинная, рейна 3 в длину, 1 в ширину и целых пол рейна по толщине, достаточно увесистая, сделана из прочного материала, которому не страшны ни падения, ни царапины, ни даже удары молотком. 200 лет назад такой материал считался передовым, экспериментальным, поэтому Лима крупно потратился, чтобы сохранить важные для себя данные в целости. Но если он планировал кому-то эти данные передать, если надеялся, что кто-то из его учеников их отыщет, может, он оставил ему подсказку. Я без особой надежды изучил носитель со всех сторон, даже колпачок с разъема снял, чтобы убедиться, что на нем ничего не написано. Затем попросил Эмму проверить структуру материала на предмет миниатюрных, невидимых простому глазу надписей, но и тут ничего не нашел, флешка оказалась чиста. Получается, если шифр и был, то он остался где-то в комнате, может, в одной из тех записей, к которым я отнесся с таким пренебрежением. Сеть на эту тему тоже молчала. Ни одна из комбинаций, которые Эмма составила, а я по ее указке попробовал ввести, не сработало. Я потратил на это почти рейн, используя установленную на планшете программу дешифратор. Пробовал во всплывающее окошко имя Лима вводить, и ассоциативные слова, и хотя бы чем-то похожие на шифр последовательности символов из его документов, которые подруга мне продиктовала. И все равно, ничего. Дайн, жалко-то как, вздохнул я, когда потерпел окончательное фиаско. Похоже, Лима унес шифр с собой в могилу. Зато мы хотя бы попробовали, сочувствующе посмотрел на меня Лен Нартен. Это было интересно, но, к сожалению, нерезультативно. Носитель необходимо вернуть, скупо обронил Лен Даорн, который, как и доктор, просидел рядом, пока я пытался расшифровать файлы. Тебе придется взять это на себя. Я уныло кивнул. Само собой, на неделе заскочу к Лаире Нома и что-нибудь придумаю, чтобы его нашли. Надо будет только дождаться, чтобы отпечатки ваших аур с него сошли, а это дня 3, не меньше. Но вообще я предпочел бы обождать до следующих выходных, так надежнее. Доктор странно хмыкнул. Гурта, ты мыслишь как настоящий преступник, отпечатки ауры выждать время. Я что, зря уголовное право столько времени штудировал? Так я об этом и говорю. Ты прямо-таки готовишься к тому, чтобы безнаказанно нарушать закон. Я поднял голову. А сейчас мы, по-вашему, чем занимаемся? Цветочки на школьном дворе высаживаем? Под моим пристальным взглядом доктор неожиданно смешался. Ладно, хватит, властно произнес Лен Даорн, когда градус напряжения в комнате резко подскочил. Самое главное мы сделали, информацию с носителя получили. Расшифровать ее не удалось, но на все требуется время. Попробую сослуживца к этому подключить, если получится. Но его пока нет в Норлейне. Надо будет ждать до весны, а там посмотрим. Может, он что-то дельное подскажет? Я удивленно посмотрел на наставника, однако почти сразу понял, что тот не шутит и вовсе не собирается отступать, несмотря на постигшую нас неудачу. Казалось бы, зачем возиться, если уже понятно, что файлы до крайности проблемные, да еще и незаконные, и лично ему совсем не нужны. А потом встретил спокойный взгляд наставника и с удивлением осознал одну простую вещь. Он делает это ради меня. Просто потому, что для меня это было важно. Спасибо, Лен, севшим голосом сказал я, неожиданно осознав, насколько серьезно Лен Даорн относится к должности опекуна и взятым на себя обязательствам. Лен Даорн в ответ сжал мое плечо и, как когда-то, тихо сказал: «Верь мне, Адра, ладно». Лен Даорн и Лен Нартен улетели обратно в провинцию Басха тем же вечером, оставив на мне вопрос с возвращением позаимствованного из дома семейства Нома носителя. Ну а для меня со следующего утра, как и положено, началась новая учебная неделя и классические студенческие будни, наполненные лекциями, практическими занятиями и, конечно же, тренировками. Само собой, те две с лишним недели, что я пропустил, пока болтался во временной петле и потом восстанавливался после возвращения, мне пришлось нагонять. Но на самом деле это было не так уж страшно, поскольку я, еще когда поступал в академию, порядком забежал вперед по программе. Более того, я даже по магофизике почти не отстал, просто потому, что, имея неограниченный доступ в сеть, уже давно изучал ее самостоятельно. И если поначалу мне было сложно понять и принять закономерности, по которым магия влияла на обычные физические явления, то в конечном итоге я все же привык, да и с теорией Панайниту со временем, если не разобрался до конца, то по крайней мере освоился, а его существование перестало вызывать у меня вопросы. Единственное, о чем я действительно жалел, так это о пропущенных факультативах, но и тут я договорился с преподавателями, что в скором времени все наверстаю и даже зачеты сдам, если учителям так будет спокойнее. В итоге пропуски мне все-таки простили, обещанные зачеты оказались не особенно строгими, поэтому серьезных последствий для учебы мое отсутствие не принесло. А вот с мастером да и все оказалось не так просто. Его науку я по-любому не мог постичь самостоятельно, поэтому учитель, хоть и знал, что я не по своей воле не появился на занятиях, был не слишком доволен. «Сегодня я не буду с тобой заниматься», — огорошил старик меня в Адере вечером, когда я добросовестно переоделся в Тами и явился на наш обычный полигон. «Пойдем со мной». Я удивился да нельзя, но возражений мастер не любил, поэтому я просто молча ему поклонился и прямо так, босиком, потопал за ним на выход. Хорошо, что в коридорах лежал местный аналог ковролина, который регулярно мылся и тщательно чистился, иначе до места я добрался бы с грязными пятками. «Заходи», — скомандовал мастер Д, когда мы спустились на минус четвертый этаж и подошли к двери, рядом с которой Эмма определила высокую напряженность магонорического поля. Я также послушно зашел и обалдел замер на пороге здоровенного, убегающего куда-то вдаль зала, сплошь заставленного громоздкими капсулами. «Эмма, ты это видишь?» «Фиксируется присутствие 40 обучающих модулей класса А», согласилась со мной подруга. «Новейшая модель. Стандарт обучения по системе Кханта, от уровня мастера первого круга и выше. Их же на взрослых вроде не используют». «Используют. Но эффективность аппаратного обучения по сравнению с детьми и подростками у взрослых заметно ниже». Я с восторгом уставился на вереницу убегающих вдаль модулей, прекрасно понимая, что мне до них еще расти и расти. Тогда как мастер Дэй двинулся мимо, куда-то вглубь огромного зала, и по мере того, как мы удалялись от входа, Эмма фиксировала все менее сложные модели обучающих модулей. До тех пор, пока мы не добрались почти до стены, где стояло несколько новых, но сравнительно простых аппаратов, подходящих для обучения адептов Кханта 4-5 уровня. «Твой модуль», — указал на ближайшую машину мастер Д, — «раз в неделю занятия ты будешь проходить здесь. Сегодня мы настроим его на тебя и больше в ближайший год его использовать никто не будет. Персонал уже предупрежден. Будешь приходить сюда сам, сам включать аппарат и проходить обучение. Пользоваться, надеюсь, умеешь?» Я молча кивнул. «Тогда раздевайся и залезай. Первичную настройку я сейчас проведу, а там аппарат сам под тебя подстроится. Рекомендации придут ко мне в кабинет, так что коррекцию будем проводить уже по ходу дела». Я также молча скинул Тами, оставив его на специальной полке, которая у этого модуля была встроена прямо в изголовье, и подошел к капсуле. 4-й уровень обучения УФ. 3 еще 2 недели назад сказал, что мастер Ро подключил его к аналогичному модулю, а вот мастер Дэй почему-то не спешил. Однако я его не торопил, просто потому, что знал, такие модули настраивались под конкретного человека на весь период обучения. Поэтому вполне вероятно, что нужный именно мне модуль уже был на кого-то настроен, и пока этот человек не закончит программу, меня к нему не подпустит. Сроки загрузки составят от 3 до 3,5 рейнов, предупредил меня мастер Д, одновременно набирая что-то на панели приборов. Пусть твой друг тебя сегодня не ждет. Возможно, после процедуры тебе понадобится медицинский модуль. Я, прежде чем снять браслет, скинул 3 смс-ку с предупреждением, попросив заодно забрать из парка Йорка, и только после этого забрался внутрь. «Обучение будет комбинированным», — снова сообщил старик, закончив работу на панели. «Программа новая, сочетает одновременно элементы 4-го и 5-го уровня Кханта, поэтому гораздо более сложная для усвоения. Мы используем ее на ребятах старшего возраста, но ты опережаешь в развитии сверстников, поэтому должен перенести обучение нормально. Впрочем, если есть возражения, я могу перевести тебя в модуль попроще». Я подумал, посоветовался с Эммой и решительно отказался. «Тогда увидимся после окончания загрузки», — удовлетворенно кивнул старик и захлопнул крышку, отрезая меня от внешнего мира. «Первичный анализ возможностей модуля завершен», — доложила Эмма, когда аппарат тихонько загудел, начиная работу. «Состав стимуляторов соответствует стандартному набору для приборов этого класса. Общая загрузочная программа расширена и содержит тренировочные комплексы 4-го, 5-го и частично 6-го уровня аппаратного обучения Кханта. Комплексы для 6-го уровня помечены отдельно, их можно в программу не включать, а старик их включил, да, Адра», — подтвердила Эмма. «Установка сделана на полное комплексное обучение со всеми доступными элементами. Поэтому соглашусь с субъектом Мастер Д, первое время после загрузок тебе действительно может потребоваться помощь медицинского модуля. Что-то еще? Да, есть несколько скрытых файлов в общем разделе, к которым нет общего доступа и которые не связаны с программой обучения. Что еще за файлы?» Моментально насторожился я. «Пока не могу сказать, информация не помечена, но при этом закодирована и сжата, а незаметно вскрыть эти файлы можно будет только после загрузки. Так, тогда изолируй их от остальных, и перед установкой, будь добра, проверь, если там найдется хоть что-то подозрительное и не по теме обучения, блокируй их к Дайну. Посторонние установки мне в мозгах не нужны». «Принято», — спокойно отозвалась подруга, после чего совсем другим тоном добавила: «Начинается загрузка данных, активирую процедуру глубокого сна». На этой фразе я благополучно отрубился. Правда, почему-то не ушел в абсолютно черное, непроглядное и уже привычное беспамятство, как обычно, а совершенно неожиданно снова увидел сон. Причем на этот раз в нем не было ни магической фигуры, ни рвущегося от молнии пространства. В нем не было ничего знакомого по моему старому сну, но в то же время и незнакомым его назвать было нельзя. Не знаю, с чем это связано, но, вероятно, мои предшествующие размышления о Даруселима таким необычным образом воплотились в реальность, поэтому я оказался не абы где, а в той самой гостиной, откуда с таким трудом недавно выбрался. Застеленный мягким ковром пол, новенькая, хоть и старомодная мебель, шкаф с бесполезными для меня книгами, мутные бельма на месте окон и входной двери, и сидящий ко мне спиной человек за письменным столом, который что-то старательно писал в раскрытой тетради и при виде которого я удивленно замер. «Это что еще такое?» «Ну что, явился?» — насмешливо поинтересовался мужчина и, развернувшись на стуле, с интересом на меня уставился. «Черт, Даруслима собственной персоной. Какого хрена ему опять понадобилось в моем сне и как он вообще это делает?» «Я его, между прочим, сюда не звал. Полагаю, кто я, ты уже знаешь», — обронил маг, когда я озадаченно промолчал. «То, что ты сейчас спишь, точнее, твое сознание погружено в глубокий беспробудный сон, тоже верно. Как и то, что на протяжении всего этого времени самостоятельно выйти отсюда ты не сможешь. А вот это вряд ли», — прищурился я, усилием воли сплетая вокруг себя фигуру усиления. Мастер Д, как и обещал, показал мне технику, позволяющую хранить фигуры про запас, в свернутом, так сказать, виде, поэтому на то, чтобы развернуть фигуру усиления, мне даже в реальности понадобилась бы всего доля сына, а не шестая часть рына, как на турнире. Ну а про сон я вообще молчу. «Молодец», — рассмеялся при виде почти готового портала маг, — «не растерялся. Но, будь добр, пока не разрывай границы моего сна, я хочу с тобой поговорить». Я с подозрением его оглядел. «Поговорить? Со мной тот самый Даруслима, которого я недавно в точно такой же комнате пару раз обозвал козлом? Вы же вроде как мертвы», — осторожно произнес я. «Но если так, то кто вы такой?» «Глюк, фантазия, скорее, воспоминание», — качнул головой Лима. «Физически я действительно не существую, на Нейре меня попросту нет. Мое тело уничтожено, но краешек сознания все еще остался в этом мире, поэтому иногда, очень редко и далеко не всегда, но в некоторые сны я войти все-таки могу, особенно если меня туда позовут». «Я вас не звал, да, но однажды твое сознание оказалось достаточно глубоко погружено во тьму, чтобы стать близко к моему. Я тебя почувствовал. Наши сознания, можно сказать, соприкоснулись. И вот с тех пор я не терял тебя из виду, а иногда у нас с тобой бывают общие сны, про которые ты, к сожалению, ничего не помнишь». Я нахмурился. Живой он или мертвый, но мне категорически не нравилось, что какой-то посторонний мужик с легкостью может зайти в мой сон и хрен знает чем в нем заниматься, особенно когда я об этом не знаю. Магия сна — один из видов магии, которая плохо поддается контролю со стороны. Во время сна человеку можно что-то внушить, заставить во что-то поверить, на него можно повлиять так, что он сам этого не заметит. И я больше не собирался этого допускать. «Стой, не надо!» — вскинул руки в защитном жесте маг, когда я все-таки активировал портал. «Я знаю, кто ты, Адра. Андрей, нет, пожалуйста, не рви свой сон. Это я вытащил твою душу из другого мира». «Что?» — ошарашенно замер я. «Да, виновато развел руками Даруслима. Ты не умер, а попал на Нейр только благодаря мне. Это я тебя сюда привел. Черт, да как такое вообще может быть? Впрочем, другой мир, другие правила. Там, где есть магия, стоит ожидать чего угодно. Даже совсем уж дикого, невозможного и невероятного, вплоть до переселения душ». Поэтому я растерянно обвел глазами виртуальную гостиную, затем также растерянно уставился на сидящего напротив мага, после чего несколько раз вдохнул-выдохнул, а затем погасил наполовину активированный портал и, присев на подлокотник стоящего рядом кресла, хрипло велел: «Говорите». Глава 2. Я родился 7 Иола 5 Тарнов 821 года, в провинции Арха, начал свою историю Даруслима. В 7 лет у меня открылся дар, причем, в отличие от большинства нулевок, стихийной магии мне не досталось. Зато способности к магии пространства учителя посчитали выдающимися, поэтому меня включили в государственную программу для самородков и позволили пройти бесплатное обучение и в начальной, и в старшей, и даже в высшей школе. Правда, не в столичной академии, а в учреждении попроще, которое тем не менее хорошо меня подковало в плане теории, тогда как уж практикой я занимался сам. В то время магия пространства была еще большей редкостью, чем сейчас, сделав короткую паузу, продолжил маг. О ее связи с магией времени тогда уже знали, но не до конца понимали принципы, по которым эти два явления сопрягаются и по каким принципам работают вместе. Я посвятил изучению этого вопроса большую часть своей жизни, моими же усилиями теория магии пространства и времени была существенно дополнена. К 30 годам я уже был известен, богат, у меня появилась своя кафедра с правом набора преподавателей, а также большое количество учеников, которых я лично разыскивал и собирал не только в Норлейне, но и по всему миру. «Стоп», — встрепенулся я, — «если вы родились в 21 году, то умереть должны были в 66. Так и было. Тогда почему я вижу вас молодым?» — справедливо усомнился я. Лима снисходительно улыбнулся. «У мертвых свои привилегии, Адра. Во сне я могу выглядеть как захочу. Это одна из особенностей магов сна». «Значит, вы еще и маг сна?» — «Был им когда-то», — кивнул тот. «Именно я открыл прямую связь между различными видами комбинированной магии и сумел доказать, что пространство, время, магия разума и магия сна – это не разные виды магии, а по сути лишь разные грани одного и того же явления. Я называл его единой магией, или сопряженной магией просто потому, что в ней уживалось и прошлое, и настоящее, и реальность, и субреальность сна, и то состояние, которое мы называем промежуточным. Кстати, после смерти наши души отправляются именно сюда, в промежуточное, и здесь же они могут находиться сколь угодно долго, пока не почувствуют потребность проснуться. Когда такое происходит, значит, в реальном мире именно для этой души появилось новое вместилище, и тогда она уходит, порой даже не зная, что вообще здесь была. К сожалению, чаще всего души, оказавшиеся в промежуточном, себя не осознают, они чем-то похожи на впавших в спячку йорков, которых не разбудить ни криком, ни зовом, ни простым прикосновением. «Ваша душа тоже там оказалась, как и твоя», — снова кивнул Лима. «Но, в отличие от многих других, я быстро понял, что меня ожидает, поэтому не растерялся и не впал в спячку. Тогда как ты?» — он немного помолчал. «Знаешь, до самой смерти я мог лишь предполагать, что Нейр – далеко не один обитаемый мир. Появление разломов само по себе подразумевало, что за пределами нашего мира есть что-то еще. Однако, кроме самих разломов и рвущихся оттуда дайнов, доказательств не было. К сожалению, за все время существования империи нам не удалось подтвердить теорию обитаемой вселенной, и мы не смогли ни изучить, ни пленить ни одну потустороннюю тварь, чтобы подтвердить эту теорию или опровергнуть. Почему? Потому что дайны неразумны в том плане, в котором мы это понимаем, тогда как портал, точнее, множество периодически открывающихся порталов, это все-таки целенаправленное действие. Само по себе пространство не рвется надвое. Его к этому необходимо подтолкнуть. И вот это-то и не укладывалось в мою теорию. Может, дайны – это что-то вроде разведчиков, предположил я. Тупые, зато агрессивные, быстрые и многочисленные. Так сказать, передовики, цепные псы, над которыми есть более разумные хозяева, которые считают нас своими врагами. Я думал об этом, ничуть не удивился моим словам Лима. Но тут есть одно важное «но». Если старшие твари разумны, то почему тогда разломы до сих пор открываются кое-где? Почему наш мир не утонул в полчищах тварей? Может, они пока лишь готовят плацдарм, два тарна лет, и при этом так бездарно тратят свои силы, когда и без того понятно, что от этого мало проку? Ну и что, не смутился я. Может, в их мире время не имеет значения. Может, это у нас прошло два тарна лет, а у них всего пара дней. Вы вон у себя во временной петле поставили разницу 1:24. И что, думаете, кто-то не смог бы сделать так же? Мак отрицательно покачал головой. Не в масштабах целого мира, Адра. Но поначалу я размышлял так же, как ты, и считал, что дайны – это обитатели другого, чуждого нам мира с непонятными для нас законами. Это объясняло их странный вид, наличие разломов, убийства и все остальное. Однако отсутствие четкой стратегии, явного руководства, а также отсутствие прогресса в создании разломов за столь длительный период времени в конечном итоге привели меня к другим выводам. Если бы армией дайнов кто-то руководил, то после такого количества безуспешных попыток нас завоевать он или сменил бы тактику, или оставил нас в покое. Все остальное свидетельствовало бы о неразумности командира. Но если командира у дайнов нет, если они не проявляют зачатков разума, не наращивают численность армии, а напротив, чаще всего приходит на Нейр удивительно малым количеством, хотя размеры разлома позволяют пропустить значительно большее число тварей, то получается, что эти проникновения не спланированы заранее, а во многом спонтанны. Я наблюдал несколько таких разломов и пришел к выводу, что на самом деле дайны не имеют конкретной цели. Как только открывается разлом, они все скопом бегут кто куда, как крысы, которые внезапно обнаружили, что к ним приближается хищник. Создается впечатление, что им от нас нужны не столько территории, сколько материал для строительства плоти, причем они с одинаковой жадностью набрасываются и на людей, и на зверей, и вообще на все живое. Но тогда получается, что они не хотят нас покорять, они просто стремятся выжить в непонятном для них мире. Ну как умеют, а может и спрятаться. Я замер. Спрятаться от чего? От того, что обитает за разломом. От того, что гонит их сюда. К сожалению, спросить об этом у самих дайнов нельзя. А вы что, пытались с ними говорить, изучать? Мне на это выделили приличный грант от государства. Но близко к разлому подойти у меня так и не получилось, а после его закрытия твари неизменно погибали. Можно же устроить ловушку и поймать дайна, когда у него уже есть тело, непонимающе посмотрел на Лима я. Можно. Проблема в том, что попавшие в ловушку дайны убивают себя сами, вздохнул маг. Просто разрывают свое тело на куски, после чего их сущность получает свободу, и удержать такого пленника невозможно, особенно вдали от разлома. Единственный способ – подойти к разлому вплотную и попытаться изучить дайнов в их естественной, так сказать, среде. Ну или же пройти сквозь разлом, чтобы понять, откуда к нам то и дело приходят эти странные твари. Я воззрился на Лима с неподдельным изумлением. Так вы поэтому полезли в разлом в провинции Десх в попытке поймать дайна, в попытке разобраться, грустно вздохнул маг. У меня все было продумано, все предусмотрено. Мои люди отслеживали сразу несколько потенциальных мест, где мог в ближайшее время открыться разлом, поэтому, как только магический фон в провинции Десх без причин стабилизировался, я немедленно отправился туда. К самому разлому мне, естественно, было не подобраться, поэтому я создал на соседнем холме самый обычный портал. Непосредственно у разлома магия не работает, но, если ты не знал, такое происходит с любым порталом. Искажение структуры времени и пространства неизменно влечет за собой сбой в работе магии. Это естественное следствие, понимаешь? И именно это напрямую доказывает правильность моей теории. Разломы есть не что иное, как обычный, пусть и довольно мощный портал. Кто же его тогда открывает, если не дайны? Вот это я и хотел понять. Поэтому направил свой портал прямиком в разлом, хотел его привязать, чтобы, когда разлом исчезнет, у меня осталось хотя бы направление. И что, насторожился я, Лима сокрушенно развел руками. И вот я оказался в промежуточном, без тела, зато, как и раньше, в сознании. В отличие от обычных обитателей этого места, я не впал в спячку и не окуклился, а просто остался болтаться между мирами в попытке понять, как же это произошло и что с этим можно сделать. Он снова помолчал, а потом тяжело вздохнул. Первое время было непросто, хотя само понятие времени здесь не существует. Поначалу я еще отсчитывал про себя рыны, дни и месяцы по привычке, пока не понял, что это бессмысленно, а заодно начал изучать промежуточное и пришел к выводу, что промежуточное – это место, которого как бы нет, но при этом оно есть и существует между слоями известной нам реальности, что-то вроде отстойника для душ, место, где они отдыхают перед тем, как снова вернуться в жизнь, причем не обязательно туда, где они жили раньше. Он вдруг поднялся со стула, подошел к затянутому мутной пленкой проему окна и одним движением сделал ее прозрачной. «Подойди, думаю, тебе будет интересно». Я осторожно приблизился и, выглянув в окно, на мгновение почувствовал, что у меня словно пол ушел из-под ног, снаружи царила нет, не ночь, но воистину бесконечная черная глубина, как бескрайний, подавляющий одним своим видом, кажущийся живым, неимоверно могущественный океан, расцвеченный деквионами крошечных белых точек, среди которых иногда встречались большие яркие звезды. «Те, что покрупнее, это обитаемые миры», — пояснил Лима, когда я широко распахнул глаза. «Мелкие, ну вот прямо совсем пылинки — это спящие души». Он махнул рукой, и вдруг одна из бесконечно далеких пылинок резким скачком оказалась прямо у меня перед лицом. Да так, что я непроизвольно отшатнулся. «Границ нет», — грустно встретил мой невольный жест маг. «Ни времени, ни пространства. Все это абсолютно реально для данного места. Усилием воли ты можешь переместиться сам или переместить что угодно. Любую душу, любой мир. Причем тебе даже напрягаться для этого не придется». Он сделал еще один показательно-демонстративный жест, и следом за душой перед окном словно вспыхнула ярчайшая желтая звезда. Буквально на миг, словно одна из них быстро приблизилась и тут же снова исчезла вдали. «Это лишь тень живого мира», — снова пояснил Лима. «Но тем, кто здесь обитает, нельзя к ней даже прикоснуться. От этого можно сгореть». Я поморгал, прогоняя пляшущие перед глазами цветные пятна. «То есть из промежуточного нельзя попасть в реальный мир?» «Можно», — хмыкнул он. «Души же отсюда уходят, да и приходят сюда постоянно, поэтому связь на самом деле двухсторонняя. А ты всего лишь спишь, и все это тебе снится. Здесь, в нашем общем сне, промежуточное не настоящее, так что, в отличие от меня, ты можешь вернуться в тело, тогда как мне это, увы, недоступно. Но вы говорили, что души просыпаются». «Да», — согласился Лима, и по его знаку спящая душа снова приблизилась к окну. Я присмотрелся, но увидел только довольно большой белый и слабо светящийся шар, внутри которого не было ничего похожего на душу. Я то-то думал, может, человека, свернутого в позе эмбриона, увижу, или еще что-то конкретное, но нет, там был один только свет и ничего больше. «В таком состоянии душа инертна», — снова сказал маг, когда я протянул руку, «и нематериально, хм, ну да». Моя рука прошла сквозь шар насквозь, словно то была не душа, а клубок дыма. «А теперь смотри». Лима как-то по-особенному прищурился, и шар начал стремительно меняться. Сначала он засветился значительно ярче, чем мгновение назад. Затем по его поверхности прошла взволнованная рябь, после чего душа коротко вспыхнула. Одновременно с этим маг на нее быстро дунул, и та с еще одной яркой вспышкой куда-то исчезла, тогда как на поверхности ближайшего мира сверкнула и тут же пропала крохотная белая искорка, отправившись, я так полагаю, на перерождение. Вот так это обычно и происходит. Это, кстати, была твоя душа, такая, какой я ее запомнил. Я чуть не поперхнулся. «Вы что, полноценные фильмы тут можете создавать? Зачем? Я просто показал тебе прошлое», — пожал плечами маг. «Для промежуточного и прошлое, и настоящее, и будущее сосуществуют в одной и той же точке. Правда, обычно души приходят сюда блеклыми, порой даже темными, и тогда их сложно отличить от той тьмы, в которой они обитают. Однако твоя с самого начала была слишком яркой. Я увидел ее совсем рядом. Она вот только-только возникла и словно раздумывала, засыпать ей или нет. Зачем же вы отправили ее на Наир?» — полюбопытствовал я. «Затем, что мне было любопытно, смогу ли я на тебя воздействовать. Обычные души этому не подвержены. В стабильном состоянии они прекрасно защищены. Но ты был слаб, растерян, беспомощен, поэтому мне подумалось, Почему бы нет? Вот я и направил тебя к своему миру, а он тебя неожиданно принял. Да и связь, которая между нами образовалась, почему-то не оборвал. С тех самых пор я иногда могу видеть твои сны, признался маг. Они похожи на видения, в которых порой встречаются события из твоей прошлой жизни. Когда-то, наоборот, из этой. Таким образом я узнал, кто ты, откуда и как тебя зовут на самом деле. А потом обнаружил, что мы, оказывается, в некотором смысле родственные души. И что ты так же, как и я, владеешь магией пространства. Может, в свое время именно это нас друг к другу и притянуло? Я видел вас во сне, задумчиво обронил я, отойдя от окна и снова присев на краешек кресла. Вы показали мне фигуру усиления. Даруслима слабо улыбнулся. Вообще-то я много раз пытался с тобой связаться, но ты не реагировал. Твои сны были словно картины на стене, яркие и впечатляющие, но совершенно для меня недосягаемые. Я не мог к ним прикоснуться, не мог их изменять. До тех пор, пока ты не начал аппаратное обучение и твоя душа не оказалась на пороге жизни и смерти, а твое сознание не погрузилось в то самое состояние, в которое душа впадает, когда оказывается на грани отделения от тела. Вы что, это увидели? Почувствовал, покачал головой Лима. Это словно протянутая из пустоты рука, молчаливая просьба о помощи. Ты умирал и какой-то частью сознания оказался здесь. Снова, как тогда, меня нашел. И я не придумал ничего другого, кроме как протянуть тебе руку в надежде, что ты впустишь меня в свой сон и мы хотя бы так наконец-то поговорим. Хм, наверное, поэтому в том сне какое-то время я ощущал себя Дарусом Лима. Я хотел показать то, что могло быть тебе близким и понятным, пояснил маг, когда я спросил, почему он решил начать наше общение именно с фигуры усиления. Уж это-то ты должен был вспомнить после пробуждения. Самые важные вещи мы обычно не забываем. Так и было, подтвердил я. Только я долго не понимал, что это значит. И ваше имя узнал совершенно случайно. Мой учитель говорил, что случайности не бывает, странно улыбнулся Лима. И в какой-то момент я понял, что это действительно так. Каждое наше действие можно продумать, предугадать, просчитать, поэтому я не сомневался, что рано или поздно ты меня найдешь. Я задумчиво потер подбородок, будучи не готовым ни подтвердить, ни опровергнуть этот постулат, но решил, что в конечном итоге у Лима есть право верить в то, во что он хочет. Хрен знает, сколько времени он провел в промежуточном. В таких ситуациях люди склонны придумывать для себя какие-то ритуалы, тайные знаки, предзнаменования и прочие вещи, лишь бы не сойти с ума от одиночества. Может, кроме надежды, у Лима больше ничего не оставалось, поэтому он и вцепился в эту идею, чтобы сохранить себя. «Хочешь, я покажу тебе Дайна?» – неожиданно предложил маг, заставив меня встрепенуться. Я изумленно вскинул голову. «Кого? Обычного Дайна?» – с усмешкой повторил Лима. «Одну из тех самых тварей, которых так боятся на Нейре. Хочешь их увидеть? Было бы интересно взглянуть», – осторожно ответил я. Маг снова поманил меня пальцем, приглашая подойти к окну, а затем указал на что-то в царящей за стеклом черноте. «Присмотрись, их тут довольно много, и они очень быстрые. Только смотри не глазами, сердцем, если хочешь, душой. Обычным взглядом их не уловить, а вот так». Он прикрыл веки, словно подавая пример, и я послушно прислушался. Не знаю только, к себе или к тому, что творилось вокруг, но через какое-то время да, кажется, что-то такое почувствовал. Чье-то мимолетное присутствие, как будто стремительная тень возле окна промелькнула и тут же скрылась во тьме, не выдав себя ни единым звуком. Ощутил, не открывая глаз, поинтересовался маг. Мне показалось, что кто-то промчался мимо, глянул в нашу сторону и исчез. Верно, даже в нашем мире, пока дайны бестелесные, их нельзя заметить, но душой мы все равно их ощущаем, потому что во многом мы с ними похожи. Вернее, дайны – это те же самые души, которые, как и наши, обитают в промежуточном. Только, в отличие от обычных душ, эти не смогли заснуть или же их разбудили. И теперь они обречены вечно рыскать вокруг, не зная ни сна, ни покоя. Я открыл глаза и остро взглянул на Даруса Лима. Хотите сказать, что разломы в нашем мире берут начало отсюда? Из промежуточного? Да, меня утянуло сюда мгновенно. Но далеко не сразу я понял, почему это произошло, и увидел, что дайны, ничто иное, как не к месту разбуженные души, которые неосознанно тянутся в мир живых, не понимая, что их время еще не пришло. Сон для них – это их спасение. Пока мы спим, то обычно не ведаем тревог и не знаем, что творится за границами сна. Но у дайнов нет такой привилегии. Они не помнят себя, лишь чувствуют, что находятся не на своем месте. Неосознанно ищут выход и, как только таковой находится, тут же рвутся к нему. Стремятся снова стать живыми, понимаешь, их гонит в наш мир инстинкт. Проблема в том, что в мире живых их никто не ждет. Для них нет подходящего тела. Поэтому все их попытки прижиться изначально обречены на провал. Рано или поздно, так или иначе, но они неизменно умирают и возвращаются сюда снова и снова деквионы раз до тех пор, пока окончательно не обезумеют или пока какой-нибудь мир не примет их на перерождение. Значит, разломы открываются не только на Наире, везде, где есть жизнь, кивнул Лима. Обычно такие души смутно помнят, откуда пришли, поэтому стараются не отлетать далеко от своего мира.